вас какое-то парадоксальное мышление. Они вышли из отеля. На улице играли бродячие музыканты, выводившие какую-то трогательную и заунывную мелодию. Миновав Фридрихштрассе, напарники вышли к широкой и пустой Унтерден-Линден. Дронго помнил времена, когда она была оживленной, полной людей. Тогда Берлин был столицей Германской Демократической Республики, и эта улица была своеобразной парадной вывеской государства. Целый квартал занимало здесь советское посольство, размещенное за высокой оградой. Рядом находилось невообразимо большое представительство Аэрофлота. Сейчас здесь было пусто и тихо. Посольство уже давно было закрыто, и на воротах красовалась другая вывеска, извещавшая о том, что это всего лишь отделение посольства России в Германии. Представительство Аэрофлота также было закрыто. Улица была тихой и пустой. На ней не было ресторанов, только два полупустых кафе в разных концах. Здесь почти не появлялись прохожие, за исключением туристов, которых доставляли автобусами непосредственно к Бранденбургским воротам. Здесь не было даже стоянки такси. Сама жизнь словно вытекла из этой улицы, сделав ее уныло безжизненной. Дронго направился к Бранденбургским воротам. Когда-то здесь была глухая стена, и бдительные пограничники никого в другой мир не пускали, стреляя в любого, кто пытался проникнуть туда без разрешения. Сейчас ворота были открыты, стена была снесена, а рядом выстроились корабельники со своим товаром. Здесь было все от советских наград и формы до традиционных матрешек. Потапчук сердито хмурился. Особенно его возмущало, что на продажу были выставлены советская военная форма, награды бывшего Советского Союза. Справедливости ради стоит отметить, что продавались также награды и фуражки союзников. Но они не лежали в повалку унизительными грудками. На матрешках были нарисованы лица бывших и нынешних вождей России. Встречались даже портреты Эриха Хонекера и Леонида Брежнева. После падения стены минуло уже больше 7 лет, но бессовестные торговцы по-прежнему предлагали камни от разрушенной стены, которые никогда не кончались. Может, распад страны начинается с полного забвения принципов морали и совести, когда награды и атрибуты государства становятся дешевым товаром, выставленным на продажу? Среди торговцев был полный интернационал. Цыгане и турки, русские, украинцы, поляки, даже темнокожие жители Германии, неизвестно откуда и каким образом в эти места попавшие. Потапчук отмахнулся от особенно назойливого продавца и спросил у Дронго: «Зачем мы сюда пришли?» «Подумать», — коротко ответил тот. «Мне необходимо было побывать именно здесь, чтобы подумать о том, что будет дальше. Мне нужно было увидеть эти ворота и эту улицу, когда-то бывшую символом разделения всего мира». «Увидели», — пожал плечами Потапчук, подходя к воротам. «Действительно странно, что здесь можно проходить», — удивленно сказал он, глядя на стоявшее справа здание бывшего Рейхстага. «Я часто бывал по той и по другую сторону стены, но никогда не был на ее месте», — произнес он. «Поэтому сейчас мы здесь», — нахмурился Дронго. «Я хочу для себя понять, что произошло. Может,